Глава 25. Арина. Всю ночь мне снятся кошмары. Они темные и болезненные, а еще тесно связанные с детством. Пробудившись в 5 утра, гуляю с собаками и пью кофе на своем балкончике. После того, как мама умерла, я попала в приют. Это такой временный распределитель, из которого шансы, что тебя заберут, выше, чем если, допустим, я бы сразу попала в детский дом. Приют я помню плохо. Словно память погрузилась в сон, чтобы спрятать самые печальные моменты. А вот то, как приехала в детдом, воспроизводится в голове, будто это происходило всего каких-то пару лет назад. Помню свою кровать, нашу комнату для девочек, разбитую тумбочку со царапанной дверцей. До тех пор, пока не заменили, ночами глазела на нее. Когда засыпала и просыпалась. Вечером и утром. Пожалуй, эта царапина на лакированной поверхности – мое ключевое воспоминание. Иногда, когда ночью резко открываю глаза, вижу ее, как наяву. Так или иначе, я часто возвращаюсь в то время. Забыть совсем не получается. 6 лет на очередном обследовании у психолога-педагога мне предложили составить картинку из нескольких деталей. Надо сказать, мое воображение всегда отличалось нестандартностью. В общем-то, этим я и объясняю, что аппликации тогда получились слегка странными. К сожалению, на тот момент специалист расценил индивидуальность за легкую умственную отсталость, и меня посадили в класс для детей с задержкой в развитии. Учиться там было невозможно, хотя бы потому, что у педагога не было такой цели – научить. Из года в год мы проходили одно и то же. А когда на повторном обследовании через несколько лет диагноз сняли, и меня перенаправили в класс с обычной школьной программой, было поздно. Сверстников я догнать не смогла. Слишком много было упущено, а ни о каких индивидуальных уроках не было и речи. За неловкостью во время публичных ответов в классе пришла застенчивость, а за ней полная неуверенность в своем интеллекте. Когда Виктор Андреевич забрал меня к себе, меня тут же определили в хорошую школу. Он оплатил репетиторов, дополнительные занятия, и ее я, конечно, окончила. Но поступать дальше не решилась. Осознание, что я не способна, прочно засело в голову. Кроме того, 7 лет у меня всегда было любимое дело – пение. Поэтому мысль о колледже или, не дай бог, университете я для себя откинула навсегда. Отчим уговаривал, даже ругался. Но не дело это – жить только лишь со школьным аттестатом. Потом предлагал оформить в учебное заведение вообще без экзаменов, но я решительно отказалась. Идея о том, что моя твердолобость была напрасной, в первый раз посетила меня, когда я читала материалы из красной папки. Мне было интересно узнавать что-то новое. Я запомнила всю информацию. Больше того, я применила ее на практике в офисе у Арсения. И как бы он ни отзывался о моей работе, в широком смысле я справляюсь. Я способна. Так, может, зря отказалась. И стоит подумать о том, чтобы связать свою жизнь с какой-либо профессией без привязки к голосовым данным. Я вполне могла бы стать ветеринаром или учителем музыки. Найдя в шкафу ту самую папку, прячу ее в сумку и собираюсь на работу. Натягиваю любимую серую юбку Арсения. Колдую с утюгом над рубашкой молочного цвета. Укладываю волнами волосы и, мазнув несколько раз тушью по ресницам, выбегаю из квартиры. В офисе совершаю привычные за последние месяцы действия. Поливаю цветы и подготавливаю вазочку со свежим печеньем для посетителей. Лариса Леонидовна заявляется воодушевленная. Долго рассказывает, как прошел ее отпуск, и хвастается фотографиями с моря. «Доброе утро, дамы!» – входит в приемную Долинский. Быстро осматриваю его безупречный светло-серый костюм и сталкиваюсь с ироничным взглядом. «Доброе утро!» – выпаливаю, отворачиваясь к экрану компьютера. «Арсений Рудольфович!» – улыбается Лариса Леонидовна. «Как вы здесь без меня? Арина справилась? Во всем вас устраивало». «Арина», — произносит Арс низким голосом. По телу волна из мурашек проносится. «Во всем меня устраивает». Незаметно закатываю глаза. Надеюсь, Лариса Леонидовна не нашла подтекст, который тут же заставляет мои щеки вспыхнуть. Из-под тишка наблюдаю за тем, как широкая спина удаляется к кабинету, а уже через 10 минут по внутренней связи приходит сообщение «Зайди». Подскакиваю на месте. Резко поднимаюсь, одергивая юбку. «Вызвал к себе?» — ровно спрашивает секретарь. Киваю, хватаю ручку с блокнотом и вышагиваю к двери. Зайдя внутрь, еще раз осматриваю человека, которого люблю всем сердцем. Внутренности словно током пронизывает. В голове вчерашний диалог с Виктором Андреевичем. Может, он прав? И я все та же шестилетняя глупышка, которая не может правильно сопоставить картинки. Смеюсь про себя. По крайней мере, сейчас этому есть достойное объяснение, не касающееся моих умственных способностей. «Ты чего там застыла, малыш?» — спрашивает Арс нежно. «Иди сюда, я тебя обниму». Сглатываю ком в горле и срываюсь с места. Огибаю стол, снова заваленный документами. Они как грибы в этом кабинете вырастают. Когда долетаю до хозяина беспорядка, падаю в омут светло-синих глаз. Мужская рука подцепляет мою талию и усаживает на широко разведенные колени. Замираем. Его лицо в предельной близости от моего. Арсений несколько раз проводит ладонью по длинным волосам и аккуратно заправляет их за плечи. Поглаживает большим пальцем кожу на щеке и надвигается. Не успеваю даже вздохнуть. Босс легко целует мои губы. «Соскучился, Ари», — хрипло проговаривает. «Хотел забрать тебя с утра из дома и проспал, представляешь?» Упирается носом в область моей шеи. Проваливаюсь в водоворот, состоящий из его вкуса и запаха. Пальцами перебираю воротник белоснежной рубашки чуть ниже затылка. Он улыбается. Мой Дракула почти приручен, потому что практически все время улыбается, и это просто невероятно. Разве могла я мечтать о таком? Мой любимый адвокат с единственным дефектом в виде штампа в паспорте. Фиктивного? «Ты скучала?» — спрашивает Арсений игриво. «Признавайся, малыш». Его дыхание щекочет за ушком, и я инстинктивно запрокидываю голову. «Да», — пропеваю практически терцией. «Твоя юбка сводит меня с ума. Если я когда-нибудь начну повально проигрывать дела, ты знаешь, что тому виной», — смеется, бесконечно расцеловывая. Оглаживает мои бедра, постепенно усиливая напор и распаляя пламя между нами. «Жду не дождусь вечера». «Я тоже». «Ты собрала вещи на завтра?» «Нет». Хмурюсь и чуть отстраняюсь. Могу ли я требовать от него искренность, если сама все время скрываю постыдный секрет? «Ты сегодня другая», — замечает он. «Что-то случилось?» Поспешно качаю головой, а потом указываю на дверь. «Там Лариса Леонидовна». Арс резко вздыхает, приходя в себя. «Ладно», — грязно улыбается. «Закроем гештальт в следующий раз». «О чем это ты?» Подозрительно сужаю глаза. «Забудь», — шепчет и вновь жадно целует в губы, проталкивая язык внутрь. Прикрываю веки и отдаюсь неповторимым ощущениям. Если бы можно было вот так всю жизнь просидеть на его коленях. Если бы в телефоне не было утреннего сообщения от Виктора Андреевича, которое я так и не решилась прочитать. Если бы мне не надо было выбирать. «Я пойду», — шепчу, категорично отклоняясь. «Иди», — говорит он неохотно. Задумчиво наблюдает, как я поднимаюсь, поправляю юбку и подхватываю свой блокнот. Заслоняю лицо волосами, чтобы хоть как-то оградиться от встроенного в любимого мужчину внутреннего сканера. «Ари», — зовет он ласково. «Что?» — оборачиваюсь. «Точно все хорошо?» Неопределенно пожимаю плечами. «Да», — пытаюсь натянуть улыбку. «Иди поработай, малыш». Смеюсь, потирая ладонью шею. «Кстати», — молниеносно превращается в руководителя. «Сними копии из документов Шацкой для предварительного заседания. Я посмотрю недостающие и извещу ее, что нужно дособирать». Спину словно микротоками прошибает. «Хорошо», — глухо отвечаю. На негнущихся ногах добираюсь до рабочего места и снимаю блокировку с телефона. Долго вчитываюсь в сообщение от Виктора Андреевича. А потом хватаю с полки дело о разводе Соболевых, копирую ворох лежащих в нем бумаг и убираю несколько копий в красную папку, лежащую в сумке.